Алло. Алло, здрасте. Здрасте. А, дедушка, можно? А? Кого? Ну, вот как бы дедушка ваш не звонил. Нет, он вышел. Вышел, да? Ну, понимаете, просто это не дело. Как это он мне звонит постоянно? Материт меня. Что это такое? Не знаю. Надо разобраться, как уже продолжается долгое время. А вы кто ему? Сын? Да нет, я сосед. Просто зашел. Да, просто не знаю. Он что, он в порядке с ним все, нет? Да нет. Ну, он здоров вообще или как? Да нормально. Ну ладно, я тут разберусь, все знаю. Не, ну подожди. А? Как вам с вами связаться? А со мной связаться вы... Ну, я, в смысле, телефоном дали? Да. Ну, позапишите. Давайте. О, 8-095. Ага. 214. Московский, что ли, вас? Да, Москву звонят, представляете? А, 214. Ага, 214. Хорошо. Ну, вы скажите ему, да? Потому что уже надоело, я не знаю, что делать. Мешает спать, не знаю, что делать. Так, хорошо. Да, а подождите, а как его все зовут? Меня Алексей. Не, его. Его. А, его, Петр. Петр, да просто он начинает какую-то бред нести, не знаю о чем. Он ведь ветеран, да, как я понял? Войны. Да? Да. Да, ну поговорите с ним, да? Угу. Ну все, до свидания. Хорошо. Сеанс связи.